Оставшиеся трое наемников вновь перегруппировались, попытавшись занять еще более выгодные стрелковые позиции. Один достал что-то подозрительно похожее на боевую гранату. «Дарс!» — предупредил приятеля. «У них граната!» Наемник размашисто замахнулся и с силой метнул гранату в мою сторону. Попытался подстрелить летящую гранату, но промазал, тогда с силой оттолкнулся от балки и перекатился на новую позицию за контейнер. Но граната не долетела до того места, где я раньше находился. Взорвалась прямо в воздухе, никому не причинив никакого вреда. Еще одна стремительная перебежка к другому укрытию, и я в их мертвой зоне. Теперь они перестали видеть меня из-за контейнеров, за которыми прятались изначально. Двое последних наемников, наконец, поняли, что дела совсем плохи, и попытались отступить к второму выходу. Но именно в этот момент сзади появились четверо в амуниции станционной службы безопасности. «Немедленно бросить оружие!» Властно заорал один из них, которого мгновенно узнал, как одного из людей Бьорна. «Служба безопасности!» «Сдавайтесь!» Наемники, а туда же служба безопасности, мрачно усмехнулся про себя. Оставшиеся наемники оказались в классическом тактическом положении между двух огней. Один попытался благоразумно сдаться, покорно подняв руки вверх, но отчаянный напарник почему-то открыл бешеный огонь по людям Бьорна. Завязалась короткая перестрелка. Через одну минуту все было окончательно кончено. Последние двое наемников неподвижно лежали на холодном полу, а мы с Дарсом осторожно выходили из своих импровизированных укрытий. «Все живы и здоровы!» Деловито поинтересовался подошедший человек из команды Бьорна. «Более-менее в порядке», — ответил, внимательно осматривая неглубокую царапину на руке, непонятно как полученную. «Вы вовремя, благодарю за своевременную поддержку. Хотя нам их поддержка совсем не требовалась». «Ни за что, детектив». Мы следили издалека, и когда услышали характерные звуки стрельбы, сразу поняли, что пора вмешаться. Дарс подошел к одному из неподвижных тел и методично обыскал все карманы погибшего. «Дорогое оружие, качественное военное снаряжение. Кто-то щедро заплатил за нашу смерть». «А что с Фраем?» обеспокоенно спросил у людей Бьорна. «Исчез». «Видимо, у этого типа был заранее подготовленный запасной отход», — с досадой ответил старший из группы. «Попробуем перехватить, но шансов мало. Он здесь все входы и выходы знает». Дарс активировал связь и вызвал Карена. «Корен, у нас проблемы. Фрай устроил нам вместо встречи засаду. Шестеро профессиональных наемников, все мертвы». Что в голосе начальника СБ прозвучало совершенно искреннее удивление и шок. «Это абсолютно невозможно. Фрай работает на нас уже 2 года. Видимо, параллельно работал и на кого-то еще», — сухо ответил ему Дарс. «Сейчас он в активных бегах». «Черт побери», — выругался Корен. «Где вы сейчас находитесь?» «Складской комплекс, Восток». «Ваши люди здесь вместе с нами». «Понятно. Немедленно возвращайтесь в административный центр. Нужно срочно пересматривать все планы». Связь резко прервалась, и я задумчиво обратился к Дарсу. «Что думаешь о произошедшем инциденте?» «Думаю, кто-то очень не хочет, чтобы мы нашли Кадара», — мрачно ответил он, проверяя свое оружие. «И готов методично убивать всех, чтобы окончательно закрыть вопрос. Если этот фрай работал на местное СБ, значит, наша встреча с ним и последующая встреча здесь должны были стать проверкой СБ. Вот только эти шестеро явно здесь не планировались, и охотились они на нас лично. Вопрос только один — кто конкретно хочет нас захватить и почему?» «Варлок. Это первое, что приходит в голову. Но учитывая, что мы работаем вместе с местным СБ, надо быть совсем отмороженным на всю голову, скорее за этим стоит кто-то гораздо более влиятельный и серьезный. Молча мы покинули склад, оставив местное СБ разбираться с телами и уликами. «И что будем делать дальше?» — спросил Дарс по дороге. «Да то же самое, что и планировали изначально. Делать убедительный вид, что мы активно ищем Кадара. Слушай, а почему они сами не пошли с нами навстречу?» «Да потому что этот фрай наверняка превосходно знал их всех в лицо, поэтому именно нас, неизвестных ему, и послали на это дело. Они нас и взяли ради этого, потому что нас здесь кроме Кадара никто не знает. Одного не понял я до конца. Если он и так работал на СБ, зачем все эти сложные встречи? Они ведь могли просто вызвать и спокойно допросить его в здании СБ. Сложно сказать, дружище. Если эти наемники наняты СБ, то, скорее всего, им позарез был нужен повод, чтобы что-то серьезное предъявить клану, на который тайно работал фрай. Вот мы и должны были организовать им этот повод. А кто кого прикончит на встрече, не имело никакого значения. Либо мы их, либо они нас. Так или иначе, у СБ появлялся законный повод предъявить обвинение клану. Вот подлые твари. Нас просто подставили». Дарс со злости сжал кулаки. «А ты думал, они просто так нас звали к себе на службу?» Следующим утром начальник СБ Корен вновь стоял на вытяжку в роскошном кабинете барона, словно провинившийся курсант перед грозным командиром. Обычно невозмутимое и профессионально спокойное лицо выражало глубокую усталость после совершенно бессонной ночи, проведенной в попытках разобраться с происходящим на станции. Корен прекрасно понимал, что сегодняшний разговор с бароном будет особенно тяжелым и неприятным. Барон Хиндж IV нервно расхаживал по просторному кабинету, как разъяренный космический хищник в тесной клетке, на его аристократическом лице была хорошо видна плохо скрываемая ярость. «Корен!» Взорвался барон. «Сколько можно искать этого проклятого старика, это всего лишь какой-то 200-летний старикашка, а ты найти его не можешь. Уже 4-е драгоценные сутки прошли. А ты до сих пор не знаешь ничего о его местонахождении. Ваша светлость, мы прилагаем абсолютно все возможные усилия», — осторожно начал Корен, но барон резко перебил. «Все усилия», — голос барона повысился. «Твои хваленые детективы вчера устроили настоящую кровавую бойню на складе, а нужный нам информатор сбежал оттуда и вместо того, чтобы давать показания, в СБ исчез, а в итоге результат какой?» «Абсолютно никакого». Корен болезненно сжал челюсти, изо всех сил стараясь сдержать нарастающее раздражение. За долгие и трудные годы верной службы привык к регулярным вспышкам злости молодого барона, но сегодня тот явно превзошел даже самого себя. Инцидент на складе наглядно показал, что кто-то влиятельный активно и целенаправленно препятствует поискам, попытался терпеливо объяснить Корен. «Фрай получил крупные деньги от третьей стороны, мне совершенно плевать на этого фрая». Барон с силой ударил кулаком по столу, заставив испуганно подпрыгнуть дорогие декоративные безделушки.